Теплые лучи полуденного солнца нещадно припекали голые плечи Мэтта, которого еще иногда называли охотником за львами. Мэтт отвел глаза от последнего знакомого приметного места. Земля, на которой он прожил все свои 25 лет, оставалась позади. Чтобы получше разглядеть земли, что раскинулись впереди, там, куда сейчас направлялись Мэтт и остальные из народа, охотник скарабкался на каменную глыбу высотой до плеча взрослого мужчины, возвышающейся немного в стороне от пути, избранного народом. Вслед за Мэттом медленно тащилась маленькая кучка народа, которой людей было сейчас не больше, чем у человека пальцев на руках и ногах. Люди брели один за другим, вытянувшись в длинную цепочку. Они были самого разного возраста, их тела прикрывала заскорузлая, потрепанная меховая и кожаная одежда. Кроме этих кусков меха и кожи, у них почти ничего с собой не было. Никто из народа не оглядывался назад и не пытался уговорить остальных остановиться или свернуть с пути. Нагретый воздух поднимался над раскаленной землей, рождая колеблющееся марево. С вершины каменной глыбы Мэтт увидел впереди пустынные пологие холмы, окруженные болотистыми низинами. Ничего особо не радовало глаз. В этих новых незнакомых землях могут поджидать неизвестные опасности вдобавок к уже известным. Но на совете каждый из народа согласился, что ничего не может быть ужаснее той опасности, от которой они бежали. Тех чудовищ, похожих на львов, с телами из сверкающего камня. Ничего не может быть страшнее этих львов, которых невозможно убить или хотя бы ранить камнями и стрелами. Львов, которые приходят днем и ночью, чтобы убивать, и могут убить одним только взглядом своих огненных глаз. За последние два дня сверкающие каменные львы убили еще 10 из народа. А те, что остались в живых, могли только убегать и прятаться, не отваживаясь даже выбраться к луже, чтобы попить, или остановиться, чтобы выкопать съедобный корешок. За плечом Мэтта висел лук со стрелами, последний и единственный, оставшийся у народа. Остальные луки или сгорели, когда больше нечем было развести костер, или были сломаны, пропали вместе с мужчинами, которые пытались своими стрелами остановить каменных львов. Мэтт подумал, что завтра надо будет попробовать добыть мясо в новых землях. Никто из народа не нес с собой еду. То один, то другой из малышей время от времени начинал хныкать и скулить от голода, но бдительные мамаши тотчас же заставляли их замолчать, закрывая плаксом рты и носы. Цепочка людей уже миновала камень, на котором стоял Мэтт. Охотник проводил взглядом знакомые спины, и тут оказалось, что одного человека не хватает. Мэтт тяжело вздохнул и спрыгнул со скалы. В несколько шагов он догнал соплеменника, который шел последним. «Где Дарт?» – спросил Мэтт. Не то чтобы Мэтт отслеживал все отлучки и возвращения людей своего племени, хотя как раз он, больше чем кто-либо другой, и был для народа кем-то вроде вожака. Просто Мэтту хотелось знать обо всем, что происходит. Ведь позади были каменные львы, а впереди новая неизведанная земля. Дарт был сиротой, но поскольку ребенком он больше не считался, то никто из взрослых о нем особенно и не беспокоился. «Он все болтал, что очень есть хочется», – откликнулась одна из женщин. «А совсем недавно ты как раз был сзади. Парень побежал вперед, вон к тому заболоченному лесочку. Наверное, ищешь что-нибудь съестное». Дэрон только успел купить Лизе кое-что на завтрак в автоматическом буфете рядом с комнатой отдыха для пациентов клиники. Девушка все еще была в госпитале под наблюдением врачей. Как из громкоговорителя раздался голос, который диктовал список сотрудников сектора операций во времени, обязанных немедленно прибыть на дежурство. Дэрон услышал свое имя. Он коротко кивнул Лизе на прощание и поспешил на службу, прихватив бутерброд, чтобы съесть по дороге. Дэрон нигде не задерживался, но когда он входил в конференц-зал, там уже собралось большинство из названных 24 сотрудников сектора. Полковник Барре в нетерпении вышагивал взад-вперед по сцене и не отвечал пока ни на какие вопросы, раздававшиеся из зала. Почти сразу за Дэроном прибыл последний из их группы, и полковник, наконец, мог начать инструктаж. «Господа, первая атака выявлена. Примерно там, где мы и рассчитывали. Входная скважина еще не обнаружена, но это где-то на 300 лет позже предположительного времени высадки первых людей. Как и в прошлый раз, мы имеем дело с 6 вражескими объектами, они прорвались в реальное пространство-время. Но на этот раз машины берсеркеров не летающие, во всяком случае не было замечено, чтобы они работали в режиме полета. Вероятно, это некие приспособления, рассчитанные на уничтожение отдельных людей, и перемещаются они на ногах либо на колесах. Естественно, они неуязвимы для любого оружия, какое могут применить для самозащиты наши первобытные предки. Мы столкнулись с огромными трудностями при выявлении входной скважины, поскольку деструктивные изменения, произведенные берсеркерами при этой атаке, несравненно слабее таковых, наблюдавшихся в предыдущий раз. На этот раз берсеркеры, несомненно, действуют прицельно, Им надо убрать определенную исторически важную, незаменимую группу людей или даже отдельного человека. Правда, мы пока не знаем, кто именно так важен в районе внедрения берсеркеров, но обязательно должны узнать. Есть какие-нибудь вопросы относительно того, что я сказал? Нет? Тогда полковник Нилос проинструктирует вас о мерах, которые мы собираемся предпринять в ответ. Нилос, серьезный молодой человек со скрипучим голосом, встал и прошел на середину сцены. Господа, все вы, 24, имеете высокие баллы по умению обращаться с управляемыми андроидами. И хотя ни у кого из вас нет пока настоящего боевого опыта работы с ними, я полагаю, он у вас скоро появится. Я уполномочен сообщить, что вы с настоящего момента освобождаетесь от всех прочих обязанностей. Ну вот, а я хотел подавать рапорт о переводе. Подумал Дерен, мысленно пожимая плечами и устраиваясь в кресле поудобнее. Служащие в зале восприняли приказ неоднозначно. Одни радовались и шутили, другие были в растерянности. Тут и там раздавались приглушенные возгласы. Все, кого избрали для этого задания, были либо рядовыми сотрудниками, либо младшими офицерами, как Дерен. Их сняли с самых разных участков работы сектора операций во времени. Некоторых Дерен знал в лицо, но ни с кем не был знаком. В конференц-зале все еще не утихли обрадованные или удивленные голоса, служащие еще обсуждали неожиданное назначение и возможные опасности предстоящей схватки с берсеркерами, когда всех собравшихся попросили пройти в расположенную рядом комнату для подготовки. Там их оставили на несколько минут одних, а потом все спустились на лифте вниз, на третий ярус сектора операций во времени, самый глубокий и лучше всего защищенный уровень из всех, созданных до сих пор. Третий ярус представлял собой огромную пещеру с высоким сводом, размером с большой ангар. На приличной высоте над полом были подвешены кронштейном две дюжины комбинезонов управления, с виду напоминавшие космические скафандры на ниточках, как у марионеток. Эти комбинезоны предназначались для Дерена и его 23 товарищей-операторов. На полу под комбинезонами управления выстроились безукоризненно ровный ряд 24 андроида. Вокруг них сновали техники из обслуживающей команды, они в последний раз перепроверяли все системы боевых машин перед решающей схваткой. Блестящие металлические тела андроидов были выше и мощнее человеческих, и техники в сравнении с ними казались почти карликами. В маленьких комнатках, расположенных в стене третьего яруса, каждый оператор прослушал инструктаж, получил карты местности, где предстояло высадиться его андроиду, и ознакомился со скудной подборкой информации о первобытных людях, которых им предстояло защищать. Затем, после медицинского обследования, операторы переоделись в тонкие эластичные трико и прошествовали туда, где висели комбинезоны управления. И тут от какого-то высокого начальства поступил приказ приостановить подготовку. Никто не мог понять причину задержки, но вот на одной из стен пещеры вспыхнул огромный экран, и на нем показалась массивная лысая голова самого правителя планеты. «Господа!» – загудел хорошо знакомый язычный голос. Но едва включилась камера обратной связи, правитель запнулся, потом воскликнул. «Что я вижу? Вы что, заставили их ожидать из-за меня? Скажите им, пусть делают свое дело. Произнести напутственную речь я всегда успею». О чем только он думал. Правитель продолжал бушевать, но тут звук отключили и изображение тоже. У Дерена создалось впечатление, что номер один еще много чего собирался сказать, и хотя самому Дерену было наплевать на военную карьеру, он порадовался, что эти слова правителя предназначались не ему. Оживленная деятельность в третьем ярусе мгновенно возобновилась. Двое техников подошли к Дерену, чтобы помочь надеть комбинезон управления андроидом. Это была непростая задачка, вроде того, чтобы залезть в подвешенный на тросах тяжелый водолазный скафандр. Забраться внутрь комбинезона управления было ужасно трудно, особенно пока не включено энергообеспечение андроида. А потом толстое неуклюжее тело с тяжеленными руками и ногами становилось удивительно покорным воле оператора и мгновенно отзывалось на малейшее движение. В наушниках шлема Дерена прозвучало. Энергоблок андроида подключен. В следующее мгновение все ощущения оператора, казалось, стали передаваться стальному телу андроида, стоявшему под ним на полу. Равновесием андроида управлял теперь оператор, и когда остальное тело начало медленно крениться в бок, Дерен слегка передвинул ногу, чтобы андроид не упал. Движение вышло таким же естественным, как если бы это было его собственное тело. Откинув назад голову в шлеме, Дерен увидел глазами андроида, подвешенный в паутине тросов и кабелей, комбинезон управления и себя внутри. Каждое движение оператора в комбинезоне с предельной точностью повторял управляемый андроид. «Стройтесь колонны для заброски», – прозвучала в наушниках шлема следующая команда. Андроиды двинулись с места и выстроились в ряд, один за другим. Шаги металлических подошв гулким эхом отдавались под сводами пещеры. Техники, которые, казалось, внезапно стали такими маленькими и хрупкими, с спешили поскорее убраться подальше от металлических чудовищ. Пол пещеры у ног андроида, стоявшего первым в колонне, вспыхнул и превратился в яркий диск, переливающийся, как огромная капля ртути. 4, 3, 2, 1, пошел! Высокие металлические тела быстро и на удивление легко рванулись с места и побежали к сияющему кругу на темном полу. Достигая границ круга, андроиды один за другим исчезали. Андроид, бежавший перед Дэроном, прыгнул и исчез. И вот уже он сам, согласно очередности, прыгнул в переливающийся серебристый круг. Его металлические ступни опустились в траву, андроид слегка покачнулся, но устоял на неровной качковатой земле. Дэрон огляделся. Вокруг шелестели деревья, пронизанные косыми лучами солнечного света. Он оказался в чаще лиственного леса. Дэрон глянул на встроенные запястья андроида компас и зашагал вперед, выискивая место, откуда можно хорошенько разглядеть солнце. Солнце висело почти у самого горизонта на западе. Выходит, он почему-то отклонился от намеченного времени высадки. Самое малое на несколько часов, а то и дней, месяцев или даже лет. Дэрон тутчас же сообщил об ошибке, стараясь говорить негромко, чтобы не задействовать динамики андроида. «Начинайте движение, Одегард», — скомандовал один из наблюдателей. «Мы попытаемся вас засечь». «Вас понял». И Дэрон начал ходить по кругу, продираясь сквозь густые заросли. При этом он жадно выискивал хоть какие-нибудь признаки присутствия врагов или тех людей, которых он должен был защитить. Но на самом деле он ходил по кругу в основном для того, чтобы создать кольцевидную волну несоответствия, то есть чтобы потревожить растительную и животную жизнь вокруг себя, создать историческое несоответствие, которое через 20 тысяч лет заметят и оценят опытные и внимательные наблюдатели. И таким образом вычислят место и время, в котором он находится. Дэрон блуждал уже около 10 минут, двигаясь по расширяющейся спирали. Он распугал, наверное, сотни мелких зверушек, передавил тысячи невидимых насекомых, оборвал с деревьев бесчисленное количество листьев, примял неизвестно сколько живых травинок. Наконец в наушниках прозвучал ровный голос наблюдателя. «Достаточно, Одегард, мы вас нашли. Вы немного отклонились в пространстве, но как раз в нужном направлении, так что вскоре выйдете на своих людей. Правда, придется поторопиться. У вас задержка на 4 или 5 часов. Солнце уже садится, так?» «Да». «Хорошо. Возьмите на 200 градусов к северу от магнитного северного полюса. Пройдите этим курсом примерно с четверть часа и будете очень близко от тех людей, что вам нужны». «Вас понял». «Ну вот, вместо того, чтобы как следует разведать местность, прежде чем туда доберутся его люди, Дэрон должен поторопиться, чтобы добраться до них первым. То есть пока не добрался кто-нибудь другой». И Дэрон побежал быстро и ровно, время от времени сверяясь с показаниями компаса, направляя андроида к цели по кратчайшему расстоянию. Впереди лесистая местность постепенно понижалась, сменялась заболоченной холмистой равниной. И еще дальше за болотами, примерно в нескольких сотнях метров отсюда, возвышались пологие каменистые холмы. «Одегард, мы засекли еще один источник волн несоответствия прямо там же, где вы сейчас. К сожалению, более точную наводку дать не можем. Это почти наверняка один из берсеркеров». «Вас понял». Такая работенка была Дэрону гораздо больше по вкусу, чем часами просиживать неподвижно в кресле наблюдателя. Но и там, и здесь груз ответственности за 40 миллионов жизней давил одинаково тяжело. Прошло несколько минут. Дэрон немного сбавил темп, потому как теперь приходилось внимательно оглядываться по сторонам, выискивая для тяжелого андроида достаточно тяжелую твердую почву среди болота. И вот он услышал звук, который ясно и недвусмысленно обещал неприятности. Это был крик насмерть перепуганного ребенка. «Шеф, я кое-что нашел». Вопль ужаса повторился снова и снова. У андроида был очень чуткий слуховой аппарат, точно определявший направление источника звука. Дэрон немного свернул и снова побежал, стараясь огибать самые подозрительные участки болотной жижи и при этом создавать при движении как можно меньше шума. Пробежав так с полминуты, Дэрон замедлил шаг, а затем остановился. Впереди, в каких-нибудь 30 шагах от места, где стоял андроид, Дэрон увидел мальчишку лет 20, который изо всех сил руками и ногами вцепился в тонкий ствол дерева у самой его верхушки. Всякий раз, когда крик мальчика затихал, по дереву пробегала очередная волна сотрясений, и ребенок снова начинал кричать. Хотя нижняя часть ствола этого дерева была довольно-таки толстая, нечто, скрытое от глаз андроида густыми зарослями подлеска, раскачивало ствол так, будто это было гибкое молоденькое деревцо, а не вековой гигант. В этом лесу не могло быть животного, наделенного такой чудовищной силой. За кустом наверняка скрывалось механическое чудовище – берсеркер. Берсеркер использовал мальчишку как приманку, надеясь, что его крики привлекут внимание взрослых соплеменников. Дэрон медленно двинулся вперед. Но он даже не успел понять, с какой стороны дерева скрывается берсеркер, не успел как следует рассмотреть врага, как обнаружили его самого. Из зарослей кустарника полыхнул розоватый луч лазера и рассыпался искрами фейерверка, отразившись от защитной брони в средней части туловища андроида. Берсеркер провел лазером из стороны в сторону, расчищая себе дорогу среди густого кустарника и молодой поросли. И напал. Дэрон успел заметить только нечто металлическое и блестящее, приземистое на четырех конечностях, массивное и очень подвижное. Оно двигалось быстрее скоростного автомобиля. Дэрон резким движением опустил нижнюю челюсть, вдавливая до упора переключатель собственной лазерной пушки, встроенной в шлем. Из середины лба андроида вырвался тонкий бледно-розовый луч. Он автоматически наводился на точку, в которую были направлены глаза андроида. Луч, выпущенный андроидом, попал прямо в шишковатую голову берсеркера в переплетение гладких металлических бугров, которое должно было изображать лицо чудовища. И, отразившись от блестящей поверхности, угодил в молодые деревца. Те мгновенно вспыхнули и окутались клубами дыма. Но все же выстрел, вероятно, причинил берсеркеру какой-то ущерб, поскольку тварь замедлила бег и нырнула в бок под прикрытие склона холма, небольшого, высотой не более 5 футов, и заросшего густой травой. Двое офицеров-наблюдателей, на экраны которых одновременно подавалось изображение с видеокамер андроида, заговорили почти одновременно, наперебой давая Дэрону советы и указания. Но если бы даже они и лучше разбирались с происходящим, это все равно бы никак не помогло. Сейчас Дэрон мог полагаться только на себя. На все остальное у него просто не хватало времени. Несколько удивившись своей собственной агрессивности, Дэрон рывком бросил андроида вперед, вокруг холма, вдогонку за уходящим берсеркером. Ему хотелось сразиться с врагом и поскорее, неважно, чем в конце концов закончится битва. Андроид несся на предельной скорости. Дэрон давил подбородком на гашетку лазера и вопил внутри шлема какой-то бессвязный боевой клич. И вот берсеркер оказался прямо перед ним. Припал к земле, словно металлический лев, приземистый и невероятно мощный. Если бы у Дэрона было время на раздумья, он, скорее всего, развернулся бы и удрал. Потому что, несмотря на весь его опыт работы с управляемыми андроидами, впечатление было слишком ярким и живым. Как будто он собирался бросить сражение с кошмарным металлическим чудовищем в свою собственную хрупкую плоть. Но так уж случилось, что времени на рассуждения не было. И Дэрон на полной скорости направил всю мощь металлического тела андроида вперед, к припавшему к земле стальному льву. Деревья вздрагивали от его тяжелой поступи. В следующие несколько секунд Дэрон на собственном печальном опыте убедился, что идея использовать для этой операции человекообразные боевые машины была в корне порочной. Открытое сражение не самая лучшая тактика в борьбе с машиной, такой же сильной, как андроид, а то и помощнее, вдобавок неограниченной в скорости реакции медлительными протоплазматическими нервами оператора. По замыслу создателей, могучий металлический человек должен был запросто разорвать на куски любого врага. Но всей его мощи хватило лишь на то, чтобы отчаянно и беспомощно вцепиться в берсеркера, захватив львиное тело за шею в некоем подобии Полу Нельсона. А железный лев под ним крутился на месте и бешено извивался, как самый настоящий дикий зверь, стараясь сбросить непрошенного наездника. Когда Дэрон схватился с железным львом, ему показалось, что все наблюдатели сектора сгрудились у него за плечами, дабы посмотреть на редкостное зрелище. И что самое главное, почти у каждого из них нашлось, что сказать по этому поводу. Голоса в наушниках наперебой выкрикивали приказы и честили, на чем свет стоит и Дэрона, и вообще всех подряд. Были, наверное, и такие, кто пытался разогнать толпу зрителей и болельщиков, но Дэрону все равно некогда было прислушиваться. Древний лес вертелся вокруг так быстро, что в глазах Дэрона все слилось в однородную зеленую массу. Какую-то непостижимую долю мгновения Дэрон увидел, как ступни его металлических ног бестолково болтаются в воздухе, обламывая на лету стволы молодых деревьев. Зверь-берсеркер крутился все быстрее и быстрее. Дэрон попытался повернуть голову, чтобы можно было задействовать лазер, укрепленный на лбу андроида. Но берсеркер ухитрился обвить его шею одной из передних лап и прижал ее так, что андроид не мог пошевелить головой. Дэрон попробовал было сильнее сжать свои стальные руки вокруг мощного торса железного чудовища. Но лев-берсеркер вывернулся, мотнул головой, и андроид взлетел в воздух. Тело андроида не успело еще удариться о землю, а берсеркер уже поджидал его. Быстрый и беспощадный, куда страшнее и свирепее любого разъяренного быка. Дэрон в отчаянии беспрерывно палил из лазера, особенно не разбирая куда. У него жутко кружилась голова после кульбитов, к тому же нахлынуло еще и отвратительное чувство беспомощности от того, что его болезненно изломали и отшвырнули прочь. От всего этого Дэрона начал разбирать истерический смех. В следующее мгновение битва закончится. Он проиграет, и можно будет спокойно уйти со сцены. Берсеркер еще раз стряхнул его, как собака, крысу и швырнул на землю. И вдруг, непонятно почему, развернулся и убежал, ускользнув от лазерного луча андроида. Мощная приземистая машина прыгала между деревьев легко, как молодой олень, и в считанные секунды исчезла из виду. Голова шла кругом, но Дэрон все же попытался подняться и сесть на взрытом склоне небольшого песчаного оврага, где его бросил берсеркер. Пока Дэрон садился, стало ясно, почему берсеркер решил так неожиданно сбежать. Оказалось, в механическом теле андроида вышла из строя какая-то важная система, и его ноги теперь беспомощно волочились, не желая слушаться оператора, как у человека с переломанным позвоночником. Но поскольку лазер во лбу андроида еще работал, остальные руки по-прежнему могли навредить противнику, электронный мозг берсеркера принял решение прекратить схватку. Берсеркер не счел нужным возиться с раненым, но по-прежнему опасным противником, поскольку этот противник не проходил по разряду его основной программы – уничтожения живых людей. Только теперь Дэрон услышал голоса наблюдателей. «Одегард, какого черта?» «Ради всего святого, Одегард, чем вы думали?» «Одегард, почему вы... А черт, делайте, что знаете!» В наушниках щелкнуло, и вся эта какофония умолкла, оставшись со своим недовольством где-то позади. Дэрон даже удивился, но потом решил, что вся эта толпа болельщиков умчалась прочь, словно стая стервятников, только для того, чтобы наброситься на очередную жертву. И если его представление о такого рода делах хоть сколько-нибудь соответствует действительности, то все операции угрожают провал, причем в таких грандиозных масштабах, что сейчас не сосчитать, сколько народу лихорадочно ищет любую лазейку, чтобы уйти от ответственности. Как бы там ни было, он по-прежнему был в деле, правда, с наполовину урезанными возможностями. И злился он в основном на самого себя. Его занимало сейчас только одно – поскорее разобраться с этим делом, неважно каким образом, но разобраться. Дэрон позабыл даже о тяжком грузе ответственности за 40 миллионов жизней, по крайней мере на время. Сейчас Дэрону хотелось только одного – чтобы судьба еще разок свела его с врагом. Устроив андроида в сидячем положении, опираясь могучими руками о землю, он огляделся вокруг. Он сидел примерно на середине мокрого песчаного склона какой-то ямы, небольшой, около 10 или 15 метров в поперечнике и почти правильной конической формы. Внизу, в самой заболоченной яме, ничего не росло. Вокруг ямы все деревья и кусты были сметены под корень во время битвы. А что во время схватки не было раздавлено и изломано, то обуглилось до черноты, попав под огонь лазера, из которого Дэрон палил без разбору почти все время. Интересно, куда девался мальчик? Загребая руками, как пловец, Дэрон выбрался по песчаному склону на край ямы и огляделся. Он узнал высокое дерево совсем недалеко отсюда, на верхушке которого паренек изо всех сил цеплялся за жизнь в начале их схватки с берсеркером. Но сейчас мальчишки нигде не было видно, ни живого, ни мертвого. Внезапно песок под рукой андроида осыпался, и Дэрон снова съехал вниз по склону почти до самого дна воронки, залитого мутноватой болотной жижей. Воронки? Дэрон наконец узнал место, куда берсеркер забросил его андроида. Это была ловушка ядовитого землероя, разновидности крупного плотоядного животного, которое водилось на Сеголе в доисторические времена. Повнимательнее присмотревшись к луже на дне воронки, Дэрон разглядел огромную шишковатую голову с двумя мутными серыми глазами, похожую на уродливую кочку посреди болотной жижи. Мэтт стоял рядом с мальчишкой Дартом и внимательно вглядывался сквозь лесные заросли в яму-ловушку ядовитого землероя. Остальные люди народа расположились неподалеку под прикрытием густой растительности, отдыхали и рылись в земле, выкапывая какие-то корешки и личинки, пригодные в пищу. Мэтт заметил у края ловушки воронки что-то блестящее, с виду похожее на голову. Это точно была не голова ядовитого землероя. Она была совершенно гладкая, правильной формы, похожая на каплю воды. «По-моему, это каменный лев», — едва слышно прошептал Мэтт. «Да нет же», — тоже шепотом ответил Дарт. «Это тот огромный человек, про которого я тебе рассказывал. Каменный человек. Ты бы видел, как они с каменным львом дрались?» Я, правда, до конца не досмотрел. Слез по-быстрому с дерева и бежать, пока не упал. Мэтт немного поразмыслил и решил подобраться ближе к яме, посмотреть. Кивнув Дарту, чтобы тот шел следом, Мэтт опустился на землю и пополз к ловушке. Они быстро добрались почти до самого края воронки и выглянули из-за кустов. Мэтту было хорошо видно дно ямы, и там он увидел такое, отчего у него перехватило дыхание. Ядовитого землероя, который запросто мог справиться с любым живым существом, попавшим в его воронку, вытащил из болотистой жижи и теперь учил уму-разуму каменный человек. Он с невероятной силой лупил землероя по носу, так легко, словно взрослый, который наказывает нашалившего ребенка. И спустив вопль, чем-то похожий на крик обиженного дитяти, большой плохиш вырвался, нырнул в свою скользкую лужу и больше не высовывался. Человек из сверкающего камня что-то пробормотал себе под нос. В его словах Звучала сила и человеческие чувства, но язык, на котором он говорил, был Мэтту незнаком. Каменный человек хлопнул рукой по ногам, расставленным в неестественной позе, как будто они были мертвыми, и снова что-то сказал. Потом могучими руками стал карабкаться вверх по склону, стараясь выбраться из ямы. Песок осыпался под руками каменного человека, и каждое движение явно стоило ему большого труда. Но Мэтт видел, что в конце концов он обязательно выберется из ямы-ловушки. «Ну что, теперь ты мне веришь?» – с чувством прошептал Дарт. «Он сражался с каменным львом, я видел». «Да верю я тебе, верю». По-прежнему ползком Мэтт с мальчишкой вернулись обратно к тому месту, где под прикрытием деревьев сгрудились люди народа. Мэтт прикинул, что все эти поваленные и обожженные деревья, появлению которых он сперва не мог придумать объяснения, и звуки, которые недавно слышал народ, наверняка можно отнести насчет схватки между двумя такими созданиями. И теперь, пробираясь сквозь заросли, Мэтт с надеждой высматривал каменного льва. Мертвый каменный лев, только это зрелище могло вытеснить из памяти Мэтта другую картину, которая постоянно стояла у него перед глазами. То, что осталось от его двух молоденьких жен после встречи с каменным львом. Укрывшись в зарослях вместе с остальными, Мэтт обсудил новости с самыми старыми и мудрыми из народа. «Я хочу показаться каменному человеку», — сказал он, — «и, быть может, помочь ему». «Почему?» Объяснить, почему, оказалось не так-то просто. С одной стороны, Мэтт хотел бы объединиться с любым могучим союзником, способным сражаться с каменным львом. Но это было далеко не все, ведь этот каменный человек, похоже, сейчас вряд ли мог с кем-нибудь сражаться. Мэтта выслушали, но каждый бормотал в ответ что-то неопределенное. Наконец, самая старшая женщина народа потянулась к мешочку из кожи ящерицы, в котором хранилось семя огня. Она вынула оттуда кости пальцев той женщины, носившей этот священный мешочек прежде. Три раза она встряхивала кости и три раза бросала их на грязную мокрую землю, внимательно рассматривая рисунок, в который складывались отпечатки костей. Но старая женщина не увидела в этих узорах ничего похожего на каменного человека, а потому не могла дать никакого совета. Чем дольше Мэтт думал об этом, тем более укреплялся в своем решении. «Я попробую помочь каменному человеку. А если окажется, что каменный человек – наш враг, и он решит на нас напасть, у него ничего не выйдет. Он просто не поймает нас со своими мертвыми ногами». Чуткий слух андроида уловил приближение кучки людей народа, хотя они очень старались идти тихо. «У меня появилась компания», – передал Дэрон наблюдателям, отключив динамики андроида. Ответили ему не сразу. Видимо, все, кто присматривал за ним, были сильно заняты чем-то другим. Впрочем, Дэрона это устраивало как нельзя лучше. Народ подобрался поближе. Самые храбрые осторожно выглядывали из-за уцелевших кустов и деревьев, стараясь рассмотреть андроида. Увидев, что каменный человек поднял голову, они вышли из укрытия, показывая раскрытые ладони, знак того, что пришли без оружия. Дэрон постарался повторить этот жест как мог. Одной рукой ему приходилось опираться о землю, чтобы не упасть. Люди народа, похоже, решили довериться миролюбию андроида, благодаря его жестам, неподвижности, а скорее всего из-за его очевидной беспомощности. И вскоре вся горстка людей народа вышла из-под прикрытия зарослей. Они стояли, перешептываясь между собой, и во все глаза смотрели в глубину воронки. «Эй, слышит меня кто-нибудь?» — крикнул Дэрон в микрофон внутренней связи. «У меня здесь толпа народу. Я ни черта не понимаю из того, что они болтают. Дайте мне переводчика, быстро». С самого начала операции специалисты сектора прилагали отчаянные усилия в изучении старинных языков и диалектов Сигола, всех, какие только были известны. Замаскированные приборы слежения с микрофонами и видеокамерами были заброшены повсюду, куда только можно, в разные этнические группы, в разные столетия и эпохи, везде, где были люди, говорившие на разных языках. На программу изучения старинных языков не жалели ни сил, ни средств, но объем работы оказался поистине необъятным. В современном мире только два человека сумели разобраться в языковых формах, характерных для первобытных племен, и сегодня у этих двоих работы было не в проворот. «Одегард». Ответ раздался в наушниках, подобно грому небесному. Дэрон даже поморщился от боли в ушах и неожиданности. По голосу Дэрон не узнал, кто с ним говорит, но, скорее всего, это был полковник Барре. «Одегард, не отпускайте от себя этих людей. Ничего, что ваш андроид поврежден, вы все равно должны их защитить, как угодно, вы сможете». «Вас понял». Дэрон чуть слышно вздохнул. «Как там насчет переводчика, шеф?» «Сейчас раздобудем. Вы оказались в жизненно важной зоне, Одегард. Охраняйте этих людей. Скоро мы пришлем вам подмогу». «Вас понял». Да, в эти первобытные времена берсеркеры задали нам жару. Видно, остальным операторам приходится туго. Но в конце концов, лучше разбираться со всем этим, болтаясь в комбинезоне управления со своим собственным андроидом, чем кусать локти, наблюдая всю заварушку из операторского модуля, когда все, что ты можешь, это пялиться в экран монитора. «Тварь такого размера, наверное, съедает целую гору мяса», — высказал недовольство один из охотников, обращаясь к Мэтту. «У него перебиты ноги», — заметил Мэтт. «Не думаю, что он проживет слишком долго, чтобы нас объесть». Мэтт старался уговорить самых смелых сородичей помочь ему вытащить каменного человека из ловушки. А каменный человек тем временем спокойно ждал и, по-видимому, не собирался отказываться от помощи. Охотники собрались вокруг Мэтта и горячо спорили, размахивая руками. «Если он так долго не протянет, то какой резон тогда его вытаскивать? И вообще, он не из народа». «Да, он не из народа, и все же». Мэтт упорно выискивал новые слова, чтобы убедить сородичей. Если бы пришлось выручать каменного человека самому, он сделал бы это. Но Мэтт старался убедить народ, что поступает правильно. Это было нужно не только людям народа, но и самому Мэтту. Он хотел выразить чувства в словах, чтобы до конца осознать свои порывы. Мэтт понимал, что этот каменный человек, что сцепился с чудовищным львом, чтобы помочь Дарту, часть чего-то большего, какой-то общности, к которой относится и его народ. Мэтту казалось, что должно существовать какое-то общее племя всех людей, в противовес всем свирепым диким чудовищам и демонам, убивающим людей, охотящимся за ними днем и ночью. «А вдруг где-то тут бродит целое племя каменных людей?» – предположил другой охотник. Кое-кто из народа тут же стал настороженно оглядываться по сторонам. «Каменные люди страшны, как враги, но они могли бы стать для нас могучими друзьями». Это предположение не поколебало никаких устоев. Сама мысль о дружбе или вражде с другими племенами не имела большого значения для народа в его прежней жизни. Но Дарт ухватился за эту идею. «Этот каменный человек хочет с нами дружить». Старейшая женщина усмехнулась. «Как и любой, кто ранен и нуждается в помощи». В беспорядочном хоре голосов, снова наполнившем наушники шлема Дэрона, прорезался звонкий голос девушки-переводчика. Она кое-как с купюрами передавала Дэрону большую часть того, о чем разговаривали между собой первобытные люди. Но через каких-нибудь пару минут ее отозвали к другому оператору. Из гула голосов на подземном командном пункте Дэрон уловил, что уже разрушены два берсеркера, но при этом вышли из строя 10 андроидов. И что интересно, сами андроиды вызывали дикий животный ужас у людей, которых призваны были защищать. Первобытные предки боялись стальных великанов едва ли не сильнее, чем львов-берсеркеров. «Передайте остальным, пусть прикинутся ранеными. Может, подействует», — посоветовал Дэрон наблюдателям. «Ладно, раз нет переводчика, придется разбираться самому. Лучше так на пальцах, чем сказать слово другое, а не струю. Кстати, как насчет того, чтобы перекинуть мне пару каких-нибудь штуковин для самозащиты, а я передам этим ребятам? Когда берсеркер до нас доберется, может оказаться, что суетиться уже поздно. А он вернется обязательно, уж вы мне верьте». Машина, с которой сражался Дэрон, сейчас, наверное, проверяет какой-то ложный след или разбирается с другим первобытным племенем. Но в том, что берсеркер снова появится здесь, сомневаться не приходилось. «Кстати, парни, мне нужны гранаты, а не стрелы. У этих ребят на все племя только один лук». Внутри корпуса андроида был специальный отсек, в который из будущего можно перебросить разные небольшие предметы, о чем Дэрон и попросил наблюдателей. «Оружие для самозащиты сейчас приготовят», — заверили его из командного пульта. «Однако опасно вручать его первобытным людям до того, как возникнет критическая ситуация. А вдруг они решат опробовать эти штуковины на андроиде? Или случайно подорвут сами себя?» «По-моему, тут главное не опоздать. Ладно, давайте бросайте их сюда, а там разберемся». «Оружие для вас уже готовят». При такой суматохе, какая царила сегодня в секторе, Дэрон не знал даже, верить ему или нет насчет этого «готовят». Народ, похоже, все еще спорил о судьбе андроида, который по-прежнему сидел, опираясь на руки. Дэрону хотелось верить, что эта поза полна дружелюбия и беспомощности и внушает первобытным людям доверие. Судя по тому, что Дэрон успел понять из слов девушки-переводчика, вон тот высокий молодой человек, через плечо которого был перекинут единственный на все племя лук, горячо выступал в защиту андроида и уговаривал остальных помочь каменному человеку. Наконец, молодой человек с луком, он, по-видимому, был в племени кем-то вроде вождя, сумел уговорить еще одного парня подсобить спасательной операции. Они вдвоем выкорчевали уцелевшее после битвы с берсеркером дерево, подрубив толстые кряжестые корни примитивными топорами, повалили дерево и подтащили его к самому краю воронки ловушки ядовитого землероя. Ухватившись за обломки ветвей, мужчины спустили дерево вниз, так, чтобы андроид мог до него дотянуться. Дэрон обеими руками вцепился в ствол. Двое мужчин поднатужились и потянули ствол на себя, крякнув от неожиданного веса каменного человека. Мальчишка, который сидел во время драки с берсеркером на верхушке дерева, подбежал и стал помогать тянуть. «Одегард, — говорит полковник Барре, — раздался в наушниках резкий настойчивый голос. Мы выяснили, на что нацеливаются берсеркеры. Письменность на Сеголе впервые появится очень близко от того места, где вы сейчас находитесь. Правда, вероятность этого события до сих пор не очень уменьшилась в связи с последними смертями. Но знайте, любая следующая смерть может сбросить эту вероятность за порог реальности и тем самым свести на нет всю эволюцию человечества. Это, конечно же, огромный скачок в развитии, и потому мы не можем точно определить личность, от которой зависит появление письменности. Но этот человек наверняка находится среди того племени, что охраняете вы. Вы понимаете, что это значит, Одегард? Дерен цеплялся руками андроида за шероховатый древесный ствол, и тот понемногу продвигался все ближе и ближе к верхнему краю предательской воронки. Спасибо на добром слове, полковник. Как там насчет гранат, которые я заказывал? Мы забросили в ваш сектор еще два андроида, Одегард, но с ними возникли какие-то технические неувязки. Уже уничтожено 3 вражеских объекта. Гранаты? Какие такие гранаты? Последовала короткая пауза. Мне сказали, что ваши гранаты сейчас приготовят. И полковник отключился. Когда охотники вытащили раненого каменного человека из ловушки, все люди народа собрались вокруг него из осторожности, не подходя слишком уж близко, и стали с интересом рассматривать диковинное создание. Дерен снова устроил андроида в сидячем положении и, опираясь на одну руку, другой повторил жест, который, вероятно, обозначал у народа доброе намерение. Этот поступок, похоже, укрепил доверие первобытных людей к каменному человеку, но тут оказалось, что народу есть о чем беспокоиться и помимо странного чужака. Солнце быстро клонилось к закату, близились сумерки, и люди то и дело поглядывали на небо и озабоченно переговаривались друг с другом. Дерену не нужен был переводчик, чтобы понять, что люди собираются заняться поисками более-менее безопасного укрытия, чтобы переждать ночь. Все племя собралось за считанные минуты, люди подхватили свой небогатый скарб и тронулись в путь. Сразу было ясно, что все они давно привыкли к превратностям кочевой жизни. Молодой охотник с луком несколько раз обращался с речью к каменному человеку, и видно было, что его здорово обескуражило то, что тот явно не понимает его слов. Но жизнь брала свое, и охотник не мог больше терять драгоценное время на разговоры. А каменный человек был предоставлен самому себе. На большее вряд ли можно было рассчитывать. И Дерен пристроился в хвосте вытянутой цепочки первобытных людей, которые искали безопасное укрытие. Он обнаружил, что по ровному месту андроид может двигаться вполне сносно, опираясь на кулаки длинных рук и подтягивая беспомощно висевшие ноги. Он ковылял вслед за народом, как обезьяна с переломанным позвоночником. Люди народа время от времени оглядывались на эту трагическую фигуру, и в их взглядах сквозили самые разные чувства, далеко не всегда приятные. Но гораздо чаще они оглядывались назад, дальше в том направлении, откуда пришли. Дерену было понятно без всяких переводчиков, что люди боятся до дрожи, боятся чего-то, что может красться во тьме по их следу. Но если бы даже народ не ожидал встречи с берсеркером, машиной-убийцей, Дерен все время был настороже. Борозда, которую оставляли в мягком болотистом грунте волочившиеся по земле ноги андроида, была таким явным следом, и на него берсеркер просто не мог не обратить внимания. Стоит берсеркеру наткнуться на этот след, и он тотчас же явится за ними. Может, убийца и будет при этом немного осторожничать, но все равно от него не уйти. Полковник Борес снова включился, чтобы самолично ознакомить Дерена с последними известиями. «Одегард, наши наблюдатели определили по волнам несоответствия, что берсеркер двигался сперва на юг от вас, а теперь возвращается обратно. Вы оказались правы. Вначале он почему-то пошел по какому-то ложному следу. Ваш берсеркер – единственный, которого мы до сих пор не уничтожили. И надо же, он оказался в самой важной зоне. Я считаю, мы сделаем вот что. Забросим к вам еще 2 андроидов. Если все пойдет гладко, они выйдут на ваше племя уже через пару минут по реальному времени. Андроиды пойдут вслед за племенем по одному с каждой стороны и будут держаться незаметно. Нам ни к чему запугивать еще и этих первобытных людей толпами сверкающих железных монстров, а то они просто кинутся в рассыпную, обезумев от страха. Такого мы сегодня уже насмотрелись по самое некуда. Когда ваши люди остановятся где-нибудь на ночь, оставайтесь все время с ними, а мы пока закинем к вам подмогу». «Вас понял, полковник». Дерен продолжал упорно ползти вперед, опираясь на руки. Подвешенный на тросах в зале 3-го яруса комбинезон управления все время то вздымался, то опадал в такт движением андроида, который полз по болоту, бороздя мокрую землю омертвевшими ногами. Оператору, запертому в скафандре, необходим был определенный уровень обратной связи для того, чтобы лучше чувствовать тело андроида, заброшенного в бездну прошлого. План полковника показался Дерену вполне разумным. И поскольку он неплохо разбирался в законе средних величин, совсем скоро должно было что-то произойти. Сгустившийся сумрак сгладил резкие очертания дикого древнего леса, наполнил его какой-то мрачной красотой. Люди народа шагали, растянувшись в длинную цепочку по болотистой равнине, по одну сторону которой виднелась редкая поросль, а с другой стороны, слева, прямо к самой равнине, подступала гряда пологих каменистых холмов. Молодой охотник с луком которого, похоже, звали Мэтт или что-то вроде того, шел впереди племени. Сейчас он внимательно и дотошно исследовал каменную гряду. «Эй, где там гранаты, что я заказывал? Есть там кто-нибудь живой, а? Мне нужны гранаты». «Мы как раз готовим засаду, чтобы вас поддержать, Одегард. Вы же понимаете, нам совсем ни к чему, чтобы эти дикари с перепугу стали расшвыривать гранаты куда попало». «Что ж, в этом есть определенный смысл», — согласился про себя Дэрон. «Опять же, его андроид вряд ли сможет что-то противопоставить берсеркеру, ковыляя вот так на двух руках и волоча за собой беспомощное тело». Вождь Мэтт внезапно свернул и начал карабкаться вверх по голому каменистому склону. Остальные люди живо последовали его примеру. Дэрон как мог полз за ними, цепляясь за камни. Как оказалось, люди пробирались к узкой щели. Видимо, это был вход в пещеру. Щель, прорезавшая почти отвесный выступ скалы, показалась Дэрону дверью в стене дома. Все племя сгрудилось неподалеку от входа. Дэрон не успел заметить, как Мэтт сдернул с плеча лук и вынул стрелу. Другой охотник подобрал приличных размеров камень и, стремительно обогнув по дуге вход в пещеру, зашвырнул камень внутрь. Из глубины пещеры раздался такой жуткий рев, что, казалось, даже скалы задрожали от ужаса. Люди народа в одно мгновение, не сговариваясь, бросились в рассыпную и укрылись за камнями. Они здорово умели устраиваться в этой жизни, то есть выживать. Когда из пещеры показался огромный медведь, он увидел на пороге своего дома только андроида, одинокого урода-подкидыша. Могучий шлепок медвежьей лапы опрокинул неустойчивого андроида навзничь. Растянувшись на спине, Дэрон взмахнул рукой и тоже отвесил медведю пощечину. Казалось, сверкающая рука совсем легонько задела звериную морду, но медведь покачнулся и издал такой рык, от которого кровь застыла в жилах. Пещерный медведь был сделан не из такого теста, как ядовитый землерой, и, встретив отпор, все равно кинулся в драку. Огромные желтые когти заскрежетали по металлическому телу андроида. По-прежнему лежа на спине, Дэрон поднял зверя могучими руками андроида и швырнул вниз со скалы. «Катись отсюда!» Медведь зарычал так, что все предыдущие его звукоизвержения показались детским лепетом. Дэрон не хотел без нужды обрывать жизнь даже случайно попавшегося на пути неразумного зверя. Но время шло, и его настоящий враг подбирался все ближе. И когда пещерный медведь напал снова, Дэрон отшвырнул его посильнее. Животное приземлилось на все четыре лапы и побежало, не разбирая дороги, куда-то в сторону болот. С полминуты оттуда еще были слышны скулеж и жалобные завывания. Люди народа высыпали из своих укрытий, из-за каменистых выступов и разных щелей в скале, и собрались на площадке у входа в пещеру. Они медленно обступили андроида, позабыв даже о том, что надо оглядываться по сторонам. Дэрону на мгновение показалось, что вот сейчас первобытные предки падут перед ним ниц и начнут восхвалять его, как какое-то божество. И пока они не додумались до чего-нибудь такого, он поднял андроида и поковылял, опираясь на руки, ко входу в пещеру. Он заглянул внутрь и просканировал помещение. Глаза андроида были рассчитаны на восприятие изображения в любом диапазоне, и в видимом свете, и в инфракрасном. Пещера была пуста. Она была просторная, с довольно высоким сводом, со вторым выходом, размером с небольшое окошко, расположенным высоко над полом, в противоположной от основного входа стене. Мэтту повезло. В этой пещере запросто могло разместиться все племя. Когда Дэрон выбрался из пещеры наружу, оказалось, что люди народа уже готовились развести большой костер у самого входа в укрытие. Они успели насобирать хвороста и обломков дерева у края заболоченной низины и теперь поспешно тащили свою добычу вверх по склону. Где-то вдали, на другой стороне долины, разгоняя ночную тьму, мерцало теплое оранжевое пятнышко. Наверное, там остановилось на ночь какое-то другое первобытное племя. Вызывая наблюдателей. Как там дела насчет засады? Два других андроида как раз заняли предписанную позицию. Они следят за вами. Вас хорошо видно, у входа в пещеру. Хорошо. Что ж, пусть себе народ разводит свой костер, и пусть берсеркер явится на свет костра за легкой добычей. Его ожидает большой сюрприз, потому что на этот раз первобытные люди защищены так, как никогда ранее. Небо быстро темнело. В руках у одной из пожилых женщин появилась сумка, сделанная из какой-то плотной толстой кожи, откуда женщина выудила округлый кожаный сверток. Она развернула кожаный лоскут, внутри которого была слабо тлеющая головня. Положив головню на кусок коры, женщина ловко и сноровисто подсунула к ней горстку тонких сухих щепок, и очень скоро костер запылал. Оранжевые язычки пламени жадно лизали дерево, костер разгорался все сильнее, все ярче, разгоняя ночную мглу. Племя забралось в пещеру. Андроид вошел в пещеру после Мэтта. Дэрон усадил его у стены и, наконец-то, со вздохом вытянул утомленные руки. Давно пора было немного отдохнуть. Несмотря на то, что скафандр управления значительно облегчал все движения, Дэрону пришлось сегодня немало потрудиться. Не успел он как следует расслабиться, как вдруг, безо всякого предупреждения, Ночная тишина и покой были нарушены. Началась битва. Сухим треском полыхнуло пламя лазерного луча. Почти сразу же ночную тишину разорвал пронзительный визг и скрежет металла о металл и грохот от столкновения двух бронированных тел. Люди, укрывавшиеся в пещере, мгновенно, все как один, вскочили на ноги. В неверных отблесках лазерного луча Дэрон увидел, как Мэтт скинул свой лук, целясь в сторону входа в пещеру, а остальные люди заметались, ища, где бы спрятаться. Мальчишка Дарт скарабкался по задней стене пещеры до самого окошка и выглянул наружу. На его испуганном лице играли красноватые отцветы лазерных вспышек. Но вот лазер погас. Вспышки и грохот у входа в пещеру оборвались так же внезапно, как и начались. Снаружи снова воцарилась мертвая тишина и темнота. Нервы у Дэрона натянулись до предела. Вызывая наблюдателей. «Черт возьми, вы что там, повымерли? Что происходит снаружи? Что там случилось?» «О, Господи, Одегард!» Голос так звенел от волнения, что Дэрон даже не узнал того, кто говорил. «Мы потеряли обоих андроидов. Эта чертова штуковина, она движется слишком быстро». Сторожевой костер внезапно ярко вспыхнул. От мощного пинка стальной лапы в пещеру влетели горящие поленья, рассыпая по каменному полу напротив узкого входа брызги искр. Головни отскакивали от покатых стен пещеры и медленно гасли, словно тысячи умирающих светлячков. Берсеркер разыгрывал свою партию. Он хотел знать, есть ли в пещере второй выход, через который могли попытаться удрать его желанные жертвы – люди. Берсеркер наверняка знал, что в пещере скрывается и поврежденный андроид, но его электронный мозг уже до мелочей вычислил все, что могут ему противопоставить андроиды сектора. И вот когда стало ясно, что выход в пещере только один, и его жертвам уходить больше некуда, стальной лев полез внутрь напролом. Раздался противный громкий скрежет. Казалось, что мощное тело берсеркера не проходит через узкую щель в скале. «Одегар, сейчас мы забросим вам десяток стрел. Наконечники – это особые боеголовки, вызывают возгорание при жестком контакте». «Что? Стрелы? Я же сказал, гранаты! Я же говорил, у нас есть только один лук, и здесь просто места не хватит для того, чтобы выстрелить». Не успев договорить, Дэрон сообразил, что маленькое окошко в задней стене пещеры – это же идеальная бойница. «Ладно, давайте сюда ваши стрелы, черт возьми. Давайте хоть что-нибудь, быстро!» «Мы посылаем вам стрелы, Одегард. Одегард, у нас на готове еще один оператор. Вы можете отдохнуть, если устали». «К черту, я уже приспособился к андроиду с перебитыми ногами, а он нет». Берсеркер поднял адский шум. Он царапал скалу, бился о нее всем телом, стараясь расширить проход и добраться до вожделенной цели. Когда индикатор внутри шлема показал, что обещанные боеприпасы поступили во внутреннюю камеру андроида, Дэрон, не теряя времени, открыл дверцу и достал железной рукой десяток стрел. Все люди племени с испуганными бледными лицами, широко распахнутыми глазами смотрели, как во мраке пещеры каменный человек вынул из собственного сердца пучок чудесных стрел и протянул их Мэтту. Это наверняка были какие-то особенные стрелы, поскольку появились они очень уж необычным путем. И сейчас, когда снаружи ярился свирепый каменный лев, никто не усомнился, для чего нужны эти стрелы. Мэтт замешкался всего на мгновение, потом с поклоном принял от каменного человека драгоценный дар. И сразу же одним прыжком взлетел к маленькому окошку в задней стене пещеры. Если бы у врага не было оружия, которое поражает на расстоянии, окошко в скале высоко над землей прекрасно защитило бы охотника от каменного льва. Но у берсеркера была лазерная пушка. А значит, андроиду придется отвлечь огонь на себя и так занять берсеркера, чтобы тому некогда было особо оглядываться по сторонам. Оставалось только надеяться, что Мэтт окажется неплохим стрелком. Дэрон втиснул своего андроида в угол у самого выхода из пещеры и затаился. Металлическое тело ощущало содрогание скалы, которой прижимался андроид, берсеркер с другой стороны молотил по ней изо всех сил. Дэрон прикинул, что если быстро обогнуть угол, может удастся схватить льва берсеркера. Он подождал еще немного, вглядываясь в полумрак пещеры. И когда увидел, что Мэтт наложил на тетиву первую чудесную стрелу, Дэрон бросил свое непослушное металлическое тело за угол скалы, стараясь двигаться со всей возможной скоростью, которую могли развить его утомленные руки. Дэрон чуть не повалился лицом на камни, потому что берсеркер оказался дальше, чем он ожидал. Зверюга как раз отбежала, чтобы разогнаться перед очередным броском на скалу. Из-за такого стечения обстоятельств берсеркер успел врубить свой лазер быстрее, чем Дэрон свой. Пучок красноватого света хлестнул по бронированному телу андроида. Оно раскалилось, но на этот раз выдержало. Дэрон бросился вперед, в свою очередь поливая стального льва лазерным огнем. Если берсеркер и заметил Мэтта, притаившегося за окошком в скале, он не обратил на него внимания. Чем ему могли повредить какие-то стрелы? Первая стрела поразила чудовище в плечо. Древко мгновенно вспыхнуло и отлетело в сторону, рассыпавшись горсткой искр, а наконечник стрелы взорвался, превратившись в маленький ослепительно-белый огненный шар. После взрыва в плече льва Берсеркера образовалась приличных размеров дыра. Машина-убийца споткнулась и повалилась на бок, а лазерный луч, направленный в андроида, скользнул мимо и только поджег жалкую кустистую поросль на вершине ближайшего скального выступа. Дэрон по-прежнему подбирался к Берсеркеру со скоростью, которую мог выжать из поврежденного андроида. Его лазер палил, не переставая, как странный красноватый фонарик, нацеленный в раненое плечо железного чудовища. Мэтт снова вынырнул в просвете окошка и послал вторую стрелу так же удачно, как и первую, поразив каменного льва в бок. От взрыва второй боеголовки чудовище, уже не твердо стоявшее на трех ногах, пошатнулось. И тут лазер Берсеркера погас. Андроид Дэрона доковылял наконец до врага и тяжелым бронированным кулаком разбил вдребезги красный огненный глаз во лбу чудовища. И битва закипела с новой силой. Какое-то мгновение Дэрону даже казалось, что он мог бы взять верх над Берсеркером. Ведь пара стальных рук андроида наверняка должна быть сильнее уцелевшей передней лапы железного льва. Но человеческим рефлексом по-прежнему далеко было до скорости реакции машины-убийцы. В какие-то доли секунды андроид Дэрона снова беспомощно взметнулся в воздух, зажатый в лапах Берсеркера, и снова кувырком полетел куда-то в сторону. Мир вертелся вокруг, как сумасшедшее колесо обозрения. Дэрон кое-как поднялся на четвереньки, хотя ноги безвольно расползались в разные стороны. Стараясь удержаться на руках, он поймал Берсеркера взглядом и нажал на спуск лазерной пушки. И ничего не случилось. Лазер во лбу андроида тоже вышел из строя, разбился при ударе о камни. Черт, что же этот Мэтт медлит со стрелами? Лев-берсеркер все еще был слишком огромным, слишком сильным и слишком быстрым в сравнении с поврежденным андроидом. Дэрон сумел ухватить чудовище за заднюю ногу, но две оставшиеся конечности берсеркера работали как отбойные молотки, оснащенные стальными когтями. Одна из беспомощных ног андроида отлетела в сторону. Берсеркер отхватил ее своими когтями, словно бритвой. Похоже, машина-убийца сейчас просто разорвет бедного андроида на куски. Где же стрелы? И стрелы прилетели. Перед глазами Дэрона промелькнуло тело охотника. Мэтт бросился в битву, зажав в обеих руках чудесные стрелы, дар каменного человека. Подобно воинственному богу из древних легенд, он испустил боевой клич, одним движением перепрыгнул через распростертого на земле андроида, вскочил на спину льву-берсеркеру и вонзил свое волшебное оружие в сверкающее тело чудовища. Тело каменного льва на миг озарилось ослепительно яркой вспышкой. А внутри чудовища раздался такой взрыв, что обе машины содрогнулись и подскочили на месте. На этом битва завершилась. Дэрон с трудом вытащил покалеченное измятое тело андроида из-под стальной туши бывшего врага. Металлическое покрытие берсеркера покоробилось, пошло пятнами, по нему то и дело пробегали синие искры. Убийца был мертв. Дэрон из последних сил кое-как приподнял андроида на локтях. В мерцающем сиянии, которое исходило от останков берсеркера, он увидел, как из пещеры выбежал мальчишка Дарт. Лицо мальчика было мокрым от слез, в руках он держал лук Мэтта с обрывками порванной тетивы. Вслед за Дартом из пещеры высыпали все остальные люди племени и собрались вокруг неподвижного тела, распростертого на земле. Дэрон усадил андроида. Мэтт лежал на том месте, куда его отшвырнул в последней конвульсии умирающий берсеркер. Живот охотника был располосован, сквозь рану виднелись внутренности, руки были изорваны в клочья, лицо размазано в бесформенную лепешку. И на этой кровавой маске открытые глаза. Умирающий вождь содрогался от боли, но все еще дышал. Его грудь тяжело вздымалась и опускалась в такт неровному дыханию. Завопили, запричитали женщины, а мужчины дружно затянули какую-то медленную печальную песню. Когда Дэрон двинулся к Мэтту, все тотчас же расступились, давая дорогу. Дэрон осторожно, как только мог, поднял тело раненого на руки. Отважный вождь отдал слишком много за эту победу, и теперь для него ничего не значили еще несколько легких ожогов, а горячий металл рук андроида. «Неплохо сработано, Одегард!» Голос полковника Борса снова обрел прежнюю властность. «Хорошая работа. Вы завершили операцию, Одегард. Мы переправим вам аптечку, чтобы подлечить этого парня. Его жизненная линия может оказаться важной. Вряд ли я смогу чем-нибудь ему помочь. Он очень плох. Лучше вытащите его вместе со мной, полковник». «Рад бы вам помочь, но, боюсь, это не вполне целесообразно». Полковник, по-видимому, призадумался. «Здесь его жизнь все равно прервется, полковник, что бы мы ни сделали. Он вырвал для нас победу, а теперь его кишки валяются на земле». «Хм, хорошо, хорошо. Подождите, мы приготовим вас к обратной доставке. Отрегулируем приборы с учетом его массы». Первобытное племя стояло вокруг каменного человека и своего умирающего вождя и тянуло заунывный напев. Дэрон подумал, что эта картина, наверное, когда-нибудь преобразится в странную легенду древних времен. Наверное, среди древнейших рукописных текстов Сигола можно будет отыскать рассказ об умирающем герое и каменном человеке. Мифы и легенды, они как закупоренные бутылки. В них может оказаться какое угодно вино. У входа в пещеру самая старая женщина народа возилась с тлеющей головешкой, стараясь заново разжечь сторожевой костер. Получалось плохо. Молоденькая девушка, которая помогала старухе, решила все очень просто. Подхватив с земли сухую ветку, она подбежала к полыхающим останкам каменного льва-берсеркера и сунула ветку в самую сердцевину обгоревшей металлической скорлупы. Дерево вспыхнуло. Девушка помахала веткой, чтобы пламя разгорелось поярче, и пустилась в припрыжку вверх по склону в неком подобии дикого танца. И вот Дэрон уже сидит в центре сияющего круга на полу третьего яруса. Двое медиков спешат к нему с носилками. Он протянул руки, чтобы врачи могли принять у андроида раненого Мэтта. Затем нагнул голову внутри шлема и нащупал зубами переключатель эргоблока от скафандра. Осталось только завершить последнюю проверку оборудования по завершении операции. Дэрон считанные секунды выбрался из скафандра управления и прикинул, как бы ускользнуть от толпы сотрудников, которые сбежались поздравить его с победой. В насквозь промокшем от пота трико он быстро спустился с платформы по узкой лестнице, у подножия которой уже собрались техники, наблюдатели, операторы других андроидов, врачи и разные прочие работники сектора. Все, кому не терпелось, пожать руку герою дня. Дэрон пробрался к Мэтту, когда медики уже подняли его на носилки. Страшно израненное тело было аккуратно обернуто влажными простынями, из переносного инфузионного аппарата вводились лекарственные вещества. Глаза Мэтта были открыты, хотя, конечно же, он вряд ли что-либо видел после такого потрясения. Для Мэтта Дэрон был всего лишь еще одним из многих странных созданий, суетившихся вокруг. Но только Дэрон прикоснулся к нему, положил свою ладонь поверх обожженной руки Мэтта и шел рядом с носилками, пока сознание первобытного охотника не угасло. Следом за носилками с раненым героем, которое быстро несли к госпиталю, тянулась целая процессия. Новости разлетелись быстрее ветра, и все хотели своими глазами увидеть живого человека, впервые в истории прибывшего из глубин прошлого. Когда Мэтта доставили в отделение неотложной помощи, оказалось, что Лиза, как и многие другие ходячие больные из того же отделения, тоже захотела на него посмотреть. «Он потерялся», – прошептала она, глядя на изуродованное лицо с широко распахнутыми глазами. «Он потерялся, и ему так одиноко, как я его понимаю». Девушка повернулась к доктору и с тревогой в голосе спросила. «Он ведь жив еще, правда? С ним все будет хорошо, правда?» Доктор чуть улыбнулся. «Раз уж парень до сих пор дышит, значит, мы его спасем». Лиза успокоенно вздохнула с заметным облегчением. Ее забота о совершенно незнакомом человеке была такой естественной. Пробираясь поближе к носилкам с раненым, Лиза наткнулась на Дэрона и мельком ему улыбнулась. «Привет, Дэрон». Но и слова, и улыбка были скорее данью вежливости. Казалось, девушка вообще едва заметила его.